С непривычки быстро захмелев, он пошел за толпою. Так же рассеянно, без всякого интереса, смотрел, как на вершине эти статчо выстраивались обитые красным сукном телеги, как при общем радостном хохоте погонщики привязывали визжащих поросят и впрягали озирающихся быков, как занимали назначенные им места игроки, некоторые из них бледнели, обнажая мечи. Раздался сигнал. Ошалевшие от жары, от ветра, от шума, от ударов, от уколов быки понеслись с горы, побежали и столь же ошалевшие участники игры. Когда один из них, задыхаясь, проскользнул перед самой мордой разъяренного быка, взмахнул мечом и страшным ударом отрубил поросенку голову, в общем реве, гоготе, визге потонул и отчаянный крик человека в темно-синей куртке. Пошатываясь, дрожа мелкой дрожью, он пошел прочь. Он и не видел, что внизу один из игроков, столкнувшись с другим, упал под ноги быка, и что к месту, по которому пронеслись телеги, бросились люди с носилками. С искаженным лицом он шел по направлению к термам Каракаллы. Ему хотелось выпить еще водки, но трактира по дороге не было. Голос, мучивший его по ночам, теперь преследовал его и днем. В этот день голос с самой минуты его пробуждения, изредка лишь замолкая, твердил ему все одно и то же. Твердил, что он избранный человек, что он должен совершить убийство, что он должен заколоть отравленным кинжалом папу Пия IV. Впоследствии стало известно, что его зовут Бенедетто Аккольти, и что он сын давно сосланного преступного кардинала. Знавшие его люди, как водится в таких случаях, рассказывали, что всегда считали его человеком, способным на самые ужасные дела. Но другие знавшие его люди, тоже, как водится, только шепотом, утверждали, что Бенедетто Аккольти не способен был обидеть муху. Некоторые вспоминали, что в глазах у него часто зажигались безумные огоньки, прежде, однако, они об этих безумных огоньках не говорили. Что он был за человек, так и осталось тайной.